На выручку так же, как и в прошлый раз, пришла Настя. Она одним движением швырнула соль в монстра, и тот вмиг зашипел, отпустил ногу и растворился в темноте. Паша и Святогор быстро помогли подняться доктору, и в сопровождении Насти, которая держала наготове пачку с солью, завались в дом. «Все, мы в безопасности», – прокряхтел старый ученый, – «сюда им путь заказан. Здесь все стены исписаны нытальскими защитными рунами». «А как быть с телом Томаса?» – спросила Настя. «Все просто, до восхода 4 минуты», – улыбнулся профессор, – «а солнечный свет для них приговор, как для вампиров чеснок». «Постойте, вампиры тоже существуют?» – ахнул Паша. «Это я так, для красоты изречения добавил», – ответил Кузнецов и спросил. «Милочка, а откуда у тебя в руках?» «Магическим образом, снова соль материализовалась. Запасливая ты моя, я же теперь тебе жизнью обязан. Вообще не только тебе, всем вам. Не стоит благодарности», – ответила Настя. «Без вас нам с Пашей еще во дворе нашего дома конец настал, так что все честно. Что по поводу соли? Я ее забрала из сторожки охранника, пока вы о своем разговаривали», — ответила она и застеснялась такой бесстыжей кражи. Паша, так же как и Светик, в доме профессора Кузнецова были не первый раз, и все внутренние причуды особого впечатления на него не произвели. Удивлена была только Настя, которая с удовольствием разглядывала убранство дома. Больше всего ее заинтересовала вода, которая переливалась в фонтане и навевало спокойствие и умиротворение после такого сумасшедшего дня. Ее размышления прервал Светик. Он внес тело Петрова Томаса Алексеевича и положил на кресло в гостевой комнате. Затем поднялся и обратился к Насте, разглядывающей фонтанчик, и Паше, который тенью стоял рядом. «Док объявляет совещание через 5 минут у него в кабинете. Сходите пока умойтесь, переоденьтесь, я сменную одежду приготовил. Она не по размеру, конечно, но зато дымом не пахнет». После банных процедур все 4 собрались в кабинете у Леонида Павловича. В кабинете у доктора было уютно. Комната, отведенная под научную работу, располагалась на 2-м этаже старинного особняка. Большие окна от пола до потолка были наглухо задернуты тяжелыми бархатными шторами глубокого бордового цвета, создавая интимную атмосферу полутьмы. Свет исходил исключительно от настольной лампы с мягким абажуром, отбрасывающей теплые золотистые блики на мебель и стены кабинета. По центру комнаты стоял массивный дубовый стол, покрытый толстым слоем отполированного лака, отражающий свет подобно зеркалу. Стол был украшен замысловатой резьбой и рунами, как предположил про себя Паша. Символы на столе были известными доктору символами их алфавита натальского языка. Доктора окружали стеллажи с книгами и папками, создающие ощущение спокойствия и умиротворенности, присущие настоящему ученому. Как только все гости вошли в просторный кабинет, доктор плавно поднялся из-за своего рабочего места. Он уже успел привести себя в порядок после поездки, переоделся и выглядел свежо. Его фигура была элегантна, взгляд внимателен и строг. Голос звучал мягко, но уверенно, будто бы каждое слово имело особый вес и значение. «Я буду краток. То, что мы все видели прошлой ночью, произошло впервые за всю историю наблюдения за потусторонними явлениями. Науке еще только предстоит во всем разобраться. К счастью для вас, вы получите ответы на все вопросы по этой теме раньше остальных. Вам предстоит быть в фарватере всех научных исследований по этой теме. Ввиду того, что души прибыли к нам с того света, чтобы разобраться в происходящем, нам самим придется отправиться на тот свет. Предвосхищаю ваши вопросы и сразу отвечаю на него. Умирать не придется. Мой прибор собственной разработки погрузит наши тела в глубокий сон, подобный трансу. Тела останутся здесь, в этом доме. При этом, кто-то один из нас должен будет остаться здесь в сознании и следить за показаниями, а также оберегать дом от вероломного вторжения кого бы то ни было, от монстров до головорезов. Предлагаю на эту роль Анастасию. Она останется в доме и будет беречь наши тела к нашему возвращению. Светик нужен мне как защита и физическая помощь, Паша будет все документировать. Иного варианта все равно не дано. Предположительно, все путешествия займет у нас около 180 минут, то есть 3 часов. По моим подсчетам, это 180 дней на том свете. Мы проведем в загробном царстве полгода. Этого времени должно быть достаточно, чтобы все изучить, задокументировать и разобраться в причинах произошедшего. Ах да, забыл упомянуть, наш гость Петров Томас Алексеевич, должно быть, проживает в загробном мире уже 1-1.5 года. Есть вопросы? Вопросов было очень много, особенно у Паши и Насти, Доктор все спокойно объяснял. «Анастасия, не беспокойтесь так за своего мужа, я верну вам его в целостности и здравии. Умереть, находясь уже в мире мертвых, невозможно, сам же переход в этот мир абсолютно безопасен. Как я уже говорил, к нашим телам никакое воздействие не предполагается». Следующий вопрос. Итого гости вместе с доктором просидели в кабинете больше часа. Вышли из него чернее тучи. Несмотря на успокаивающие речи Кузнецова, на душе было неспокойно. Стоило гостям перешагнуть порог кабинета доктора, Настя потянула мужа в сторону. Вместе они прошли по длинному плохо освещенному коридору и свернули в одну из открытых комнат. Паша не был уверен, что им дозволено так шастать по дому начальника, но Настя даже слушать его не стала. Комната, в которой они оказались, была кухней. Темнота окутывала помещение старого дома, наполняя пространство тишиной и загадочной атмосферой. Лунный свет пробивался сквозь щели плотно завешенных окон, едва освещал контуры предметов, придавая интерьеру таинственный вид. Просторная комната дышала историей. Старые деревянные шкафы, увешанные медной посудой, старый буфет с резными узорами, потертые столы и стулья, сохранявшие следы многих поколений семьи. Потрескивание старых половиц нарушало глубокую ночную тишину, напоминая о прошлом, скрытом в тенях. «Это час разлуки?» – тихо спросила Настя, бережно поправив воротник кофты мужа. Паша молча кивнул, прижимая жену к груди, чувствуя ее тепло сквозь плотную ткань одежды. Они стояли посреди кухни, утопавшей в утреннем свете, проникающим сквозь небольшие оконца над раковиной. Стрелки часов неумолимо приближались к назначенному времени старта их экспедиции. «Ты там будь осторожнее, ладно, я буду ждать тебя здесь, каждую минуту считать». Ее голос дрогнул, глаза увлажнились слезами. Она знала, что отказаться нельзя, но сердце разрывалось от мысли, что любимый человек отправляется навстречу неизвестности. «Не переживай, милая моя», — нежно улыбнулся Паша, целуя супругу в лоб. «Вернусь обязательно, мы же договорились, помнишь?» Настя крепко сжала его руку. «Понимаешь, Насть, у нас все равно нет выбора. Следующей ночью будет все то же самое. Опять прилетят эти монстры с кладбища. Сколько мы будем отбиваться от них при помощи соли? Ну час, а потом все, конец. Ни ты, ни я, не знаем нытельский язык, чтобы нанести нужные руны для защиты дома. Да и дома у нас теперь нет». С грустью в голосе согласилась Настя, «Ты только возвращайся поскорее, всего 3 часа, и я буду снова рядом», ответил муж, еще раз нежно поцеловал жену и повел в зал, где был объявлен сбор перед отправкой. На общем собрании в кабинете у Леонида Павловича было решено прежде выспаться как следует, и лишь после полноценного отдыха отправляться в путь. Паше не спалось, он ворочался и стеклянными глазами сверлил потолок. Прощальные слова застряли в горле, горло сдавило волнение и тревога. Что ждет впереди? Какие опасности встретятся на пути? Вопросы мучили Пашу, лишив сна и покоя, но выбора не оставалось, работа звала, обязательства ждали исполнения. Когда он проваливался в легкую дремоту, его одолевали кошмары. Паша снова просыпался и снова задавался теми же самыми вопросами. Пробуждение выпало на обеденное время. Все просыпалось тяжело и медленно, словно выползающая из густой вязкой паутины сна. Каждый чувствовал себя разбитым и уставшим после бессонной ночи, проведенной в бегах, с постоянной неиллюзорной вероятностью стать мертвым. Первый звук, прервавший сон, прозвучал глухо и приглушенно. Кто-то стукнул кулаком по столу, напомнив остальным, что пора вставать. Следующие мгновения были похожи на замедленную съемку фильма. Головы поднимались с трудом, веки открывались лениво, тело отказывалось подчиняться мозгу. Первым пришел в себя Светик. Несмотря на усталость, он старался сохранять бодрость и уверенность. Быстро осмотрел помещение, убедился, что никто не пропал, затем громко зевнул. Доктор, стоявший перед группой уже при параде, поприветствовал всех своих подчиненных. «Ну что, друзья мои, нам предстоит долгий путь, собирайтесь». Члены группы откликнулись с заметным усилием. Кто-то громко зевнул, Настя попыталась протереть глаза, Паша ворчал, недовольный ранним подъемом. Медленно собирая свои вещи, каждый пытался привести себя в порядок, привыкая к реальности наступившего дня. Доктор Кузнецов дал 10 минут на сборы и умывание, затем по-армейски раздал последние указания. Паша крайний раз обнял жену, и док позвал всех в отдельное помещение. Группа осторожно перешагнула порог темной комнаты вслед за бойко прошедшим вперед профессором. Даже Светик, помогавший ученому в его научных изысканиях, был в комнате с прототипом лишь два раза. Шаги были тихими и неуверенными, никто, кроме Кузнецова, точно не знал, что ожидает за дверью. Остановившись сразу при входе в помещение, группа замерла, пораженная увиденным зрелищем. Прямо перед ними возвышался огромный объект, занявший практически половину пространства комнаты. Это была гигантская прозрачная сфера диаметром около 3 метров, сверкавшая всеми цветами радуги. Ее поверхность непрерывно переливалась, меняя оттенки от синего до зеленого, красного и фиолетового цветов, создавая впечатление живого существа. Все трое дружно вскрикнули от удивления, под удовлетворительное одобрение доктора. Никто раньше не видел такого, оно казалось совершенно невероятным и даже опасным. Однако любопытство победило страх, и вскоре Светик, а за ним и остальные сделали шаги навстречу невероятной машине. Подойдя ближе, путешественники заметили, что внутри прозрачного шара двигались странные частицы света, похожие на маленькие молнии. Эти вспышки возникали неожиданно, пульсируя яркими всплесками энергии, исчезая столь же внезапно, как появлялись. Казалось, сфера обладает собственной жизнью, постоянно находясь в движении и изменении форм. Сфера была закреплена серией стальных тросов, уходящих под потолок. Оттуда же свешивались массивные жгуты с проводами. По периметру всех стен стояли и гудели компьютеры, трансформаторы и иные непонятные предметы. В свете ламп, куча светодиодов на центральной панели и других индикаторов, оболочка сферы переливалась, как мыльный пузырь. Леонид Павлович подошел к одному из пультов, нажал какие-то, только ему одному известные клавиши, и в стеклянной сфере образовался небольшой проход. Кузнецов приказал Светику подставить к сфере лестницу и полезать вовнутрь. «Пока вы спали», — сказал доктор, поднимаясь по лестнице в сферу, «я обнаружил на руке Томаса Алексеевича черную метку. В ней на нытальском языке содержится информация о выдавшем эту метку существе, о способе ее снятия, а также о том, в какую именно часть мира мертвых был направлен наш охранник. Иными словами, теперь мы знаем, куда летим». Решив довериться судьбе и собственному любопытству, Паша со Светиком подошли к капсуле-телепорту и осторожно ступили на лестницу, по которой только что молодецки влетел Кузнецов. Профессор дал указание Насте следить за показаниями каких-то отдельных приборов и скрылся внутри механизма. Через пару ступеней Паша оказался внутри сферы. Внутри капсулы царила атмосфера тепла и комфорта, словно созданные специально для пассажиров. По центру стояли 3 спортивных сиденья с ремнями безопасности. Вся отделка выполнена в светлых тонах. Обивка сидений была мягкой и приятной на ощупь. Кресла регулировались автоматически, принимая форму тела каждого члена экипажа. Профессор дал команду на старт. Дверь в капсулу сама собой закрылась. Мягкий женский голос раздался откуда-то сверху. «Добро пожаловать в межпространственную транспортную систему. Подготовка к перемещению начнется через 10 секунд. Убедитесь, что ваши ремни безопасности пристегнуты». Путники послушно закрепили ремни, ощущая легкое покалывание в теле от напряжения момента. 10 секунд пролетели незаметно, и вдруг вся капсула озарилась ярким светом, заполнившим пространство абсолютно белым сиянием. Затем произошло нечто необъяснимое. Мгновенно возникла вибрация, сопровождаемая нарастающим гулом, похожим на рокот мощных двигателей космического корабля. Путешественники почувствовали, как их тела начинают парить, освобождаясь от земного притяжения. Свет становился ярче, воздух внутри капсулы уплотнился, давление резко увеличилось, вызывая головокружение и дискомфорт. Затем яркий белый цвет сменился темно-синим оттенком, будто путешественники оказались глубоко под водой. Наконец, спустя несколько мгновений полета, капсула остановилась, вновь вспыхнула ярко-белым свечением и вернулась в нормальное состояние. Из ушей потекла кровь, сильно затошнило. Мягкий женский голос снова произнес откуда-то из динамика сверху. «Пункт назначения, мир мертвых достигнут, посадка штатная, до открытия шлюза осталось 5, 4, 3, 2, 1». Дверь начала автоматически открываться. Глава 15. Путь тома в мир мертвых. Яркий светящийся луч внезапно ослабел и стал меркнуть, постепенно теряя свою силу. Все вокруг погрузилось в непроглядную тьму. Сначала луч начал обрываться, а спустя мгновение окончательно угас. Движение вверх мгновенно остановилось, оставив лишь странное ощущение покоя и тишины в полном мраке. Том почувствовал себя словно подвешенным в пустоте, лишенным всякой поддержки и направления. Его руки беспорядочно метались туда-сюда, пытаясь ощутить хотя бы малейшую поверхность или предмет поблизости, однако пространство оставалось абсолютно пустынным. Том с удивлением подметил, что человек привык постоянно соприкасаться с предметами, ступнями ног, с землей, телом, с мягкой постелью, руками, с ремнем безопасности самолета или тросом канатной дороги. Лишь в редких случаях, таких как свободное падение с высоты, мы оказываемся вне какого-либо физического контакта с поверхностью, но подобные ситуации крайне опасны и кратковременны. Сейчас же ситуация была иной. Том парил в пространстве, не чувствуя никакой опоры. Его тело не встречало препятствий и поверхностей, оно будто растворялось в бесконечной пустоте, вызывая одновременно восторг и тревогу. Неведомое ранее чувство свободы соседствовало с осознанием хрупкости своего положения и катастрофическим столкновением с неизвестностью. Это странное состояние оставляло впечатление, будто Том очутился внутри какой-то параллельной вселенной, свободной от законов физики и нормальных человеческих переживаний. Время переставало иметь значение, границы сознания расширялись, позволяя заглянуть глубже внутрь самого себя и почувствовать неизведанные грани собственного существования. Том попытался разобраться в происходящем, задавая себе вопросы: что я вообще помню, где я сейчас нахожусь, как я сюда попал. Он сосредоточенно прокручивал события в памяти, стремясь восстановить последовательность действий перед наступлением этой странной темноты и состояния невесомости. Воспоминания медленно всплывали, но были фрагментарны и неполны. Воспоминания начинались с яркого луча света, тянущего его вверх, но что предшествовало этому? Воспоминания глубже были расплывчатыми, неясными. Том отлично помнил ощущение движения, стремительного подъема, но конкретные подробности предшествующих событий быстро исчезали из поля зрения. Отсутствие ясности усиливало беспокойство, ведь мозг отчаянно пытался выстроить цепочку событий, понять причину столь необычного происшествия. Казалось, что каждая деталь важна, но собрать их воедино пока не удавалось. Оставалось лишь одно – попытаться погрузиться воспоминаниями еще глубже. Попробовать отыскать подсказку, способную объяснить происходящее. Вернуться к моменту трудоустройства, прощание с женой накануне утром. Наконец наступил момент озарения. Кладбище. Иван Колотун, дочь барина. Черная метка на руке, изгнание души из тела. Что от меня хотела эта барышня? Перед глазами встал отрывок недавней беседы. Отправляйся в царство мертвых, отыщи там Аида, расскажи ему о том, что тут происходит и какая опасность нависла над всеми нами. Если ты выполнишь мое поручение, скорее всего Аид снимет с тебя мою метку и ты сможешь вернуться в мир живых. Пространство неожиданно сотрясла волна, заставившая Тома почувствовать себя крошечной песчинкой среди мощных морских волн. Мгновение спустя мир вновь замер, окутанный спокойствием и тишиной, однако ненадолго. Вскоре последовало внезапное и рисковатое падение. Оно было таким интенсивным, что казалось, будто Том сейчас прорвет пространство и время. Окружающая тьма начала проявлять контуры окружающего ландшафта. Постепенно проявились очертания железных рельсов подобно лестнице в небо, снизу вверх простиралась железная дорога. Том удивился и мимолетно задумался. Получается, что поезда по ней ездили перпендикулярно вверх. Или это не железная дорога идет вверх, а я лечу вбок. Тогда я, получается, падаю влево или вправо, но параллельно земле. Сложно понять, где верх, где низ, когда кроме чертовой железной дороги и невесомости у тебя никаких ориентиров больше нет. Логика мешала определить направление падения. Без каких-либо иных опорных точек, кроме невесомого полета и путаницы направлений, трудно было сказать наверняка. Люди привыкли ассоциировать падение исключительно с направлением вниз, но когда весь пространственный ориентир ограничен всего лишь единственной дорогой, направленной которой непонятно, становится невозможно отличить верх от низа. По мере нарастающей паники и головокружительной скорости полета Том понимал, насколько уязвимым чувствует себя в условиях подобной дезориентации. Каждая попытка разгадать свое местоположение превращалась в испытание ума, чувство равновесия и здравомыслия. Том напряг зрение. Недалеко от него вырисовывался небольшой железнодорожный полустанок, сельский аналог пассажирской станции. Точно так же, как и рельсы, установленные в пространстве вертикально, станция тоже стояла боком. Таким образом, Том, согласно текущей траектории своего падения, должен был пролететь мимо крыш. Было бы неплохо остановить процесс с бесконтрольного падения и попробовать зацепиться хотя бы за край любой из крыш. Том инстинктивно начал грести в направлении станции подобно движению в воде. К сожалению, безрезультатно. Мимо проскользила черепичная крыша главного терминала, затем перекрытые рубероидом крыши хозяйственных построек. Том продолжал падение. Внизу наконец-то стал виден город. Том признал в нем родные постройки. Сердце защемило трепетом. Он хорошо осознал свою потребность вернуться домой живым, и как можно скорее. Том задумался, как это возможно. Получалось, что его душа не прижилась в мире мертвых, куда его против воли направила Володарская, а мироздание направило его обратно на землю. Внезапно черная метка на руке нестерпимо заболела. Том скрючился, обнимая руку. Метка не желала допустить возвращения души Тома домой. Чертова татуировка. Чертова ведьма. Проклятое кладбище. Гори оно синим пламенем. Вдруг из земли, ориентировочно из района Вашского кладбища, снова разверзся яркий зеленый луч. Он подхватил падающего Тома и потащил обратно наверх. «Твою мать, что это за карусели?» — прокричал Том. Не успев ляхнуть, он снова перестал видеть город. Постепенно окружающие пейзажи сменились непроглядной темнотой. Еще пару секунд луч толкал Тома вдоль железной дороги, а затем иссяк. Том, ровно как и в прошлый раз, завис вместе без гравитации предметов в абсолютной темноте. Чертыхаясь, он пытался нащупать хоть что-нибудь, но безрезультатно. Страшно болела голова, а еще немного мутило. Значит, не просто так проходят для организма такие перелеты. Головокружение мешало трезво думать, но Том постарался напрячь воспалившиеся мозги. Исходя из того, что я увидел, получалось, что Володарская своим проклятием, вопреки воле Вселенной, отправляет меня в мир мертвых, хотя душа стремится обратно на землю. Внезапно все снова затряслось. «Твою мать, только не это!» — успел выкрикнуть Том, прежде чем снова началось сумасшедшее падение. Мимо снова пронеслась сначала вертикальная железная дорога, потом крыши ЖД-станции вдоль путей, а потом показался и город. Только вот долго любоваться пейзажем не получилось. Очень скоро снова материализовавшийся зеленый луч отправил Тома обратно в темное небытие. Ситуация повторилась. Зеленый луч доставил Тома до области невесомости. Пару минут Том безрезультатно покувыркался в темноте, а затем стал падать. Снова упал мимо станции, снова включился зеленый луч, и Тома снова закинула в невесомости темноту. «Это значит, — думал про себя Том, — меня так и будет кидать снизу вверх и сверху вниз, пока я не возьму ситуацию под контроль. Все, что я могу, это попробовать остановиться в том месте, где силы уравновешивают друг друга. Единственный способ сделать это – попробовать зацепиться за крышу чертовой железнодорожной станции. В очередной раз, когда его стал поднимать зеленый луч, Том не стал терять время и сразу начал грести в направлении вертикальных рельс и станций. Стараясь запомнить направление, он продолжал грести, и после того, как оказался в непроглядной тьме и невесомости, откуда станцию и пути видно не было, здесь грести мало помогало, поэтому он старался перемещаться подобно гусенице. В этот раз мироздание решило посмеяться над планами человека и долго не отпускало его из цепких лап невесомости. Наконец мир уже привычно тряхнул, и Том полетел вниз. В отличие от предыдущих раз, теперь он пролетал всего метрах в трех от железной дороги. С удивлением он отметил, что рельсы действительно ни к чему не закреплены и подвешены в воздухе. После пары минут полета показались строения вокзала. Том сгруппировался и прицелился. Он летел прямо в стену одной из хозяйственных построек. Только сейчас Томас понял, что рискует насмерть разбиться, ведь скорость падения у него запредельная, а стены кирпичные. Хаотичные попытки исправить свое несчастное положение не привели к успеху. «Твою мать!» — успел выкрикнуть Том перед встречей со стеной. Кирпичная кладка оказалась старой и хрупкой. Том ударился прямо в нее. Стена треснула, раскололась и рассыпалась облаком пыли обломков кирпича. От сильного толчка Том потерял сознание. Его тело выбило огромное отверстие в стене. Шум удара, осыпавшейся штукатурки и битого кирпича. Помещение наполнилось пылью. Дышать абсолютно нечем. Несколько раз перекувыркнувшись, Том наконец приземлился. В помещении все оказалось заставлено огромными черными целлофановыми мешками, доверху наполненными каким-то хламом. Шумно выдохнув и с болью закашлившись от боли в ребрах, Том постепенно начал приходить в себя. Он осознал, что лежит на спине на чем-то мягком. Том ощупал то, на чем лежал, дал глазам привыкнуть к полумраку. Понадобилось еще пару минут, чтобы боль в ребрах позволила шевелиться, а пыль от битого кирпича хотя бы частично осела на пол. Он лежал в окружении черных мусорных мешков, плотно перетянутых бечевкой. Том выругался, поняв, что лежит на помойке. Стоит отдать должное, это лучше, чем пики точеные, или твердый бетонный пол. К счастью для себя Том обнаружил, что гравитация вернулась в норму. Полы снизу, стены, вокруг, потолок, наверху. Том приподнялся на локтях и осмотрелся. Он валялся среди мешков доверху набитых мусором. Дыра в стене была слева, ноги оказались не повреждены. Ушибленные ребра позволяли понемногу дышать. Впрочем, логично, он ведь уже в царстве мертвых, как тут можно умереть? Свои плюсы. По-прежнему кружилась голова и тошнило. Том с кряхтением стал сползать с мешков на пол. Пока он переваливался, что-то завибрировало у него под боком. Том остановил свои потуги к спуску и обратил свое внимание на пакет, на котором сидел. Отчетливо была слышна приглушенная вибрация из пакета, на котором он сидел. Том рывком разорвал целлофан мусорного мешка и обомлел. Пакет был доверху забит дорогими мобильниками, стопками денег, перетянутыми банковскими резинками. Том достал одну из зеленых упаковок с нарисованными президентами, быстро пролистал. Да тут целое состояние. Из-за стопки денег выглянула толстенная золотая цепь. В легком шоке, Том беззвучно разорвал соседний мешок. Из него на Тома посыпались ключи от дорогих иномарок. Вышитые бисером одежды, дорогие смартфоны, часы, запонки и прочая ювелирка. По-видимому, про себя подумал Том, осматривая мешки ошалевшими глазами, я случайно приземлился на чьем-то тайнике с сокровищами. Недолго думая, Том взял первый попавшийся телефон и попробовал позвонить. Мобильник предательски отказался включаться. Снова нецензурная брань. Телефон отправился в дальний угол. Том взял в руки следующий. Вскоре был перебран весь мешок. К сожалению, работающим был только один смартфон. Тусклым светом загорелся именно тот, который вибрировал в мешке под Томом. Экран отобразил всего 3% заряда, наряду с полным отсутствием связи, даже для экстренного вызова. Дерьмо. Выругался Том, и снова гусеницей пополз к выходу. Едва он сполз с горы мусора и оказался на бетонном полу, как вдруг дверь с противоположного конца здания открылась и в помещение зашли две фигуры. Том присел на корточки. Оставалось лишь надеяться, что в этом полумраке его будет не видно. Он замер, стараясь не шевелиться. Тусклый свет фонарей в руках загадочных фигур скользил по стенам и мешкам. Фигуры приблизились ближе, медленно двигаясь вдоль стен. Один из пришедших громко кашлянул, другой тихо ругнулся. «Чертово место! Сколько раз говорил старику убрать весь этот хлам, мы ведь каждый день новые мешки приносим, скоро здесь везде под потолок будет». Голос второго прозвучал чуть тише. «Давай выбрасываем быстрее и идем отсюда. Тащут и тащут с собой это барахло». Не унимался первый, думают, оно им после смерти обязательно поможет. Говорил он хриплым, старческим голосом. «И не поговори», отвечал второй, явно помоложе, «а нам это барахло до помойки таскай, целую вечность. Кстати, ты не в курсе, когда зарплата? Не знаю, когда зарплата, но если так продолжится, пускай они сами это барахло приехавших таскают, а я уволюсь. Слышал, у машиниста оклад вдвое больше. Это все херня, вот у горожан зарплата в день больше, чем у нас в месяц, а еще раз в год отпуск. Да, было бы здорово туда устроиться, но там только по блату. Хорошо, что сейчас в основном мобильники и банковские карточки, а то я помню, не так давно усопшие пребывали с золотыми слитками в трусах. Ты хоть представляешь, насколько они тяжелые?» «Представляю. А ты не знаешь, почему сегодня такой наплыв? Мы в год меньше людей обычно встречаем, чем сегодня за одну ночь. Какой-нибудь катаклизм, скорее всего», равнодушно ответил ему второй, «может, война или землетрясение, вот и мрут, как мухи, а после смерти оказываются здесь со своим барахлом». «Ну да», согласился его собеседник, «наше дело маленькое. Человек помер, мы его приходуем, а дальше пусть с ним канцелярия разбирается». «Постой, ты тоже видишь дыру в стене?» — ошалело произнес молодой, прервав их мирный и спокойный разговор. «Да, твою мать», выругался старый, «раньше ее не было. Пошли доложим коменданту». Два работника мухой выбежали из здания и удалились в неизвестном направлении. Том понял, сейчас сюда явится подкрепление. Надо валить, пока меня не засекли. Аккуратно осматривая место, на которое он наступает, Том по-военному беззвучно двинулся к выходу. Секундное промедление. Подойдя к двери, через которую зашли и вышли два грузчика, Том прислушался. «Нет ли никого за дверью?» Медленно высунув голову за дверь, Томас осмотрелся. Место, в котором он находился, представляло из себя три маленьких здания, разбросанных полукругом вокруг одного большого в стандартной железнодорожной расцветке. Первое здание привлекало внимание своими размерами и массивностью. Оно возвышалось тремя этажами над уровнем земли, занимая центральное положение на небольшой площади. Старые деревянные балки, некогда поддерживавшие крышу, постепенно разрушались, создавая иллюзию скорой гибели конструкции. Оконные рамы облупились, стекла мутные и разбитые, позволяли видеть внутренние комнаты, похожие на клетки гигантского муравейника. Каждая деталь строения говорила о прошлом величии, но теперь дом являл собой лишь разрушенный памятник прошедшей эпохи. Расположившиеся по кругу второстепенные строения были одноэтажными. За одним из них сейчас прятался Том. Они выглядели совсем скромно по сравнению с первым строением. Деревянные доски крыльца рассохлись, покрытые плесенью и грибком. Окна забиты деревянными досками, стены украшены мелкими трещинами. Строения производили угнетающее впечатление. Про себя Том подумал, что именно так и должны выглядеть ворота в потусторонний мир. Никаких небесных арок и поющих нимф, серость, сырость, покосившиеся здания вокзала уровня региональной глуши. Третье маленькое здание отличалось большим количеством граффити и надписей, нанесенных маркером или краской. Окна плотно забиты фанерой, защищающей внутреннюю часть от посторонних взглядов. Крыша частично провалилась, позволяя дождевым каплям беспрепятственно попадать внутрь. Единственный источник освещения на всей локации – слабый, мерцающий прожектор, установленный на высоком столбе неподалеку. Луч света еле заметно рассеивал темноту, создавая причудливые тени и отражения на стенах зданий. Эта тусклая подсветка создавала атмосферу заброшенной местности, полной тайны и секретов. Весь периметр был окружен забором из сетки с ягозой по кругу. Через каждые несколько метров на заборе висели предупреждающие таблички. Не перелазить. Территория забвения. Смерть души навсегда. Том осмотрелся, на улице никого не были. Пользуясь моментом, Том ринулся прочь от места своей вынужденной посадки. С минуты на минуту сюда явятся грузчики с подкреплением. Пригибаясь, Том поспешно обогнул здание, а затем нырнул в узкий переулок. Ноги сами несли его, сердце билось неровно, нервы натянулись струнами. Наконец, оказавшись в безопасности в темном переулке, Том остановился, переводя дыхание. Дав возможность себе немного прийти в себя, он завернул за угол. Отсюда ему открылся новый вид на главное здание. В здание вела вереница из людей, стоящих в очереди, уныло опустивших глаза. Том сразу догадался, что видит очередь из душ умерших. Она состоит из фигур разного возраста, цвета кожи и происхождения, объединенных общей судьбой, ожидания переправы в загробный мир. Люди стоят в абсолютной тишине, глядя вперед невидящим взглядом. Их облик различен. Одни выглядят усталыми и грустными, другие сохраняют достоинство и спокойствие. Есть те, чьи лица искажены болью и горем, словно воспоминания о земной жизни мучительны и тягостны. Другие улыбаются слегка задумчиво, вспоминая приятные моменты прошлого. Каждый облачен в одежду, соответствующую своему социальному статусу и эпохе. Среди них солдаты и селяне в простых одеждах, ученые в лабораторных халатах, дети в школьных формах, артисты в сценических костюмах. На фоне этой картины Том вдруг заметил группу скелетов в доспехах и с оружием, бегущих от центрального здания к постройке, за которой он прятался. Том опешил. Он впервые видел живых скелетов. Как они двигались вообще, если мышц нет? За группой военных из шести бойцов едва поспевали два сотрудника в оранжевых железнодорожных костюмах. Они кричали бойцам: «Мы просто выполняли свою работу, зашли в мусорный накопитель, а там дыра в стене. Проверьте все». Сердце Тома ушло в пятки. Он не знал, что с ним случится, если его засекут, но узнавать этого ему точно не хотелось. Плюсом ко всему, приближавшиеся скелетные войны совсем не выглядели дружелюбными и человеколюбивыми. В момент максимального напряжения, когда группа военных почти достигла входа в здание, за которым прятался Том, на его плечо вдруг опустилась рука, и послышался голос: «Эй, ПС, парень, не суетись, не кричи, пожалуйста, тише», — говорил кто-то шепотом из-за спины. Глава 16. Харон. Том, высокий и крепкий, застыл от ужаса, почувствовав холодное прикосновение чужих пальцев на своем плече. Еще секунду назад он сидел здесь в темноте и молился остаться незамеченным, а теперь чужая рука ясно давала понять, что его засекли. Воздух словно сгущался, улица погрузилась в мертвенную тишину, будто кто-то выключил звук. Радовало только одно: военные не изменили своего направления, а значит, тот, кто положил на плечо руку, к ним не относился. Том медленно, стараясь не издавать лишнего шума, обернулся. Скелетные воины уже подбежали к зданию и начали его обыск, но все отошло на второй план, когда Том разглядел фигуру, стоящую позади него. Сердце болезненно сжалось. Старец выглядел невероятно жутким. Морщины глубоко прорезали его лицо, делая кожу сухой и грубой. Он выглядел как старая кора дерева. Губы дрожали, выдавая душевную скорбь, отразившуюся в глубоких черных глазах, теряющих всякий блеск. Седые волосы торчали клочками, потерявшими цвет и гладкость. Они были покрыты пылью и местами начинали выпадать. Его одежда поражала воображение. Некогда роскошная мантия теперь превратилась в жалкое подобие прежнего великолепия. Полотно было покрыто множеством мелких дырочек, словно прогрызенных временем и насекомыми. Истлевшая теперь ткань свободно болталась, открывая дряхлое тело старика. Правой рукой старец крепко сжимал длинный деревянный шест, сделанный из какого-то древнего материала. Шест украшали вырезанные символы и рисунки, смысл которых оставался непонятным Томасу. Эти знаки внушали уважение и трепет, казалось, будто они обладали какой-то магической силой. Однако все меркло по сравнению с глазами старика. Глубокие впадины придавали лицу ужасающее выражение. Глазницы проваливались внутрь, оставляя лишь слабые отсветы на сетчатке. Словно зеркало тьмы, они поглощали любой луч света, усиливая впечатление ужаса и животного страха. Том невольно попятился, логично рассудив, что уж лучше попасться в руки военным, которые побежали проверять здание, в котором Том случайно сделал дырку своим приземлением, чем стать жертвой этой ходячей мумии. «Стой!» – шепотом успокоил Тома старец и приложил указательный палец к губам, делая знак молчать. «Простите, уважаемый господин, что вам нужно?» – выдавил из себя Том, также шепотом. «Ничего», – ответил старик, то и дело поглядывая за спину Тома и старательно высматривая, не заметили ли их скелеты. Затем продолжил: «Я хочу тебя спасти. Если ты будешь замечен скелетными бойцами, станешь сиюминутно связан и выброшен за периметр в зону небытия. Я бы этого не хотел. А вы кто, и зачем вам это?» Удивился Том такой добродетели в этом сыром и темном мире. Вопрос явно обидел старика. Он достаточно долго молчал, изучая юношу внимательным взглядом. Затем медленно и также шепотом произнес: «Молодой человек, я хочу тебя спасти. Хочешь ли ты пройти со мной в безопасное место?» В голове расчетливого и опытного военного кружились вихрем вопросы. «Что это за тип? Почему он хочет помочь?» «Постой!» — вдруг изумился старик. «Так ты еще живой?» В ужасе он схватил руку Тома и потащил за собой. «Стойте, что ты делаешь?» — шепотом запротестовал Том. «Живым здесь не место!» — прошипел Шарик. «Поверь мне, тебе никак нельзя попасться на глаза скелетом, иначе конец твоей душе. Срочно двигай за мной, пока нас с тобой обоих не уничтожили». Том перестал сопротивляться и повторно задал свой вопрос. «А вы кто?» «Мое имя Харон. Я перевозчик душ мертвых», — ответил старик, заворачивая за угол и двигаясь преимущественно в тени зданий. «Насколько я знаю, Харон очень крутая шишка. Почему мы прячемся и зачем вы мне помогаете?» Не унимался Том. «Сейчас я тебе все объясню», ответил Харон, заворачивая за одну из построек и открывая низкую, покосившуюся от времени дверь, наспех сколоченную из досок разной длины. «Проходи быстрее, там безопасно», сказал Харон, пропуская Тома вперед. Перед глазами открылся длинный коридор с лестницей, ведущей вниз в подвальное помещение. «Ну же», требовательно поторопил Тома, «старик, у нас нет времени на раздумья». Глаза Харона загорелись желтым, и Том вмиг принял решение не спорить и не тормозить. Подвал дома, в который спустились Том и Харон, представлял собой крошечную комнату, расположенную глубоко под землей, доступную через узкий коридор, ведущий от лестницы. Комната имела низкие потолки и тесные стены, окрашенные известью. Сейчас стены были влажными, покрывшимися пятнами плесени и грязи. Здесь витал тяжелый запах сырости и угля, смешанный с запахом перегара и смол от давно выкуренных сигарет. Главным элементом интерьера являлась небольшая железная печь, установленная в центре комнаты. Ее трубы выходили через специально проделанное отверстие в потолке. Уголь хранился в ящике рядом с печью, источая характерный аромат. Около печи стояли кастрюльки и сковородки, использовавшиеся для приготовления пищи. Низенькая деревянная кровать с засаленной простыней, занимала большую часть пространства. Матрас сильно просел и был покрыт толстым слоем пыли и грязи. Подушка и одеяло пропитались запахами подвала. Свет в комнате обеспечивался единственной керосиновой лампой, установленной на небольшом исцарапанном столике, сделанном из обломков и мусора. Керосинка давала слабое освещение, выделяя пятна грязи и трещины на стенах. Рядом с ней находилась банка с запасом керосина, аккуратно закрытого крышкой. Пространство между кроватью и печью занято небольшим шкафчиком, заполненным предметами быта. Чайники, кружки, ложки, тарелки, полотенца, простыни. Верх шкафа занимал сундук, полный книг и документов. Окружающая обстановка была предельно простой и бедной, подчеркивая одиночество и изоляцию хозяина убежища. «Присаживайся», — предложил стул Харон. «Я налью нам чай». Том сел, озираясь по сторонам. Харон поставил закопченный чайник на печку и, ловко вытащив папиросу из портсигара, затянулся едким дымом самокрутки. «Я не желаю тебе зла», — говорил бородатый старец, Тому. «Я здесь прячусь уже 70 лет, и впервые вижу живого человека за это время. Я раньше переправлял души умерших Каиду до всех этих реформ. Теперь прячусь здесь, чтобы меня самого не отправили в Мордор. Что за реформы? Какое перерождение? О чем вообще речь?» Ничего не понимая, спросил Том. Харон тяжело вздохнул и начал свой рассказ. «Я сын Нюкты, что по вашему ночи, и Рэба по вашему мрака. Я веками состоял на службе у владыки царства мертвых, великого Аида. Он сам, своей доброй волей, определил меня на должность перевозчика умерших. А теперь я прячусь по темным уголкам». «Да, я слышал мифы про тебя», — подтвердил Том. Харон кивнул и продолжил. «Представь себе бесконечную очередь, растянувшуюся на фоне мрачного пейзажа, разделенного границей между мирами живых и мертвых. Она состоит из фигур разных эпох. Там в ожидании находится римский прокуратор, доярка Нижнекамска, последний император и сапожник. Ожидающие – люди разного возраста, разного статуса, но все они равны передо мной. Они ждут своего часа переправы на берегу. В конце очереди находится огромная ладья, управляемая мной, Хроном. Я спокойно смотрю на прибывших пассажиров, оценивая их готовность к путешествию. Лишь единицы вступают на борт судна, остальные продолжают стоять в ожидании своей очереди. Я встречал каждую душу, покинувшую физическое тело, и сопровождал ее через реку Ахерон, ведущую в царство Аида. Для прохождения путешествия каждому необходима монета. Если душа не имела монет, ей приходилось ожидать долгие века, блуждая на берегах рек. Мой образ воплощал власть судьбы и необходимость примирения с неизбежностью изменений. Так было многие века подряд, пока для Харона не настали темные времена. Царство мертвых на протяжении веков существовало строго иерархическим образом, подчиняясь власти повелителя подземного мира, грозного бога Аида. Именно Аид назначил меня проводником. Он дал мне эти полномочия, был моим единственным начальником. К несчастью для Аида и меня, душам было плохо в царстве мертвых, и постепенно в загробном царстве росли революционные настроения. Они зарождались постепенно, охватывая широкие слои населения, уставшие от угнетающего контроля верховного правителя. Группа мятежников организовалась, объединив представителей разных социальных слоев и рас, недовольных положением дел. Возглавляемая харизматичными лидерами, движимая идеей справедливости и равенства, революция захватывала новые территории, провозглашая создание демократического парламента. Революционеры составили петиции и направили требования непосредственно к самому Аиду. Представители движения собрали народное собрание, выразив намерение создать альтернативную систему управления, основанную на принципах представительства и согласия большинства. Предвидя потенциальные трудности, Аид попытался подавить восстание силой, отправляя легионы скелетных воинов и демонов-призраков против повстанцев. Тем не менее сопротивление было сильным, дух революции распространился повсеместно, и вскоре сторонники новых идей начали доминировать в ключевых регионах. Видя беспомощность собственной армии, Аид согласился обсудить условия перемирия и начать переговоры с представителями восстания. В результате переговоров был разработан проект новой конституции, предусматривавший формирование народного собрания, выборы депутатов и регулярные заседания парламента. Переход к демократии вызвал волну энтузиазма среди населения подземного царства. Депутаты начали активно обсуждать законы, направленные на улучшение условий жизни населения, защиту прав отдельных групп и повышение уровня социальной защиты. Вот такая история с, казалось бы, счастливым концом постигла царство мертвых в конце прошлого века. Однако не для бедного перевозчика душ. Парламент всерьез обеспокоился очередью ожидающих перевозку. Депутаты высказали идею, что это негуманно, что цель их работы в формировании комфортной и удобной среды, а я мало того, что не успеваю перевозить мертвых с той скоростью, с которой они прибывают, так еще и взятки беру. Ты только вдумайся. Харон – знаменитый, мудрейший, величественный перевозчик. А они хотели, чтобы я стал обычным маршрутчиком, который к тому же перевозит всех еще и бесплатно. Ладья им, видите ли, моя не понравилась, говорят, брось ты эту лачугу и бери теплоход. Да где это видано, чтобы Харон на теплоходе души переправлял? Совсем офонарели, крысы бюрократические. Мда, процедил ошалевший Том. И что было дальше? А что дальше? Аида от дел отстранили, он теперь к реальной власти отношения не имеет, только с Новым годом царство поздравляет, а на меня состряпали уголовку за превышение должностных обязанностей, отягощенную коррупцией. Речку выкачали, проложили по ее устью железную дорогу, организовали вокзал. Теперь перевозит души без разбора в промышленных масштабах, а я доживаю здесь в этом погребе на оставшиеся сытых времен сбережения. Прячусь от стражи и каждый день просыпаюсь со страхом быть схваченным. Если поймают, сошлют в Мордор, а это худшее место в царстве мертвых. Там обитает нечисть и души худших из когда-либо существовавших грешников. Мда, снова процедил Том, а я-то тебе зачем? А ты первая душа, которая мимо очереди явившаяся. А я уже столько лет никого не перевозил, аж руки чешутся за старину взяться. Понятное дело, если я из очереди души воровать начну, меня быстро скелеты схватят, а тут ты, и ты уже готовый к отправке. Кто же знал, что ты живой? А как ты понял, что я живой? Прежде я с таким уже сталкивался. Одна из наиболее известных историй связана с легендарным героем Орфеем, спустившимся в подземный мир, чтобы вернуть любимую жену Эвридику. Во время спуска в царство теней он встретил меня, но я пропустил его без платы, отдав должное его музыкальному таланту. Как я понимаю, тебе тоже нужно в царство мертвых, подытожил свой рассказ Харон. Нет, я бы хотел обратно, но чертова метка мешает, с досадой ответил Том, и протянул старику руку с черной татуировкой на ладони. Да, плохи твои дела. Некто София Станиславовна Володарская наложила эту метку на твою душу. Только она или сам Аид могут ее снять. А ввиду того, что ее мощи не так давно сожгли, получается, что помочь тебе может только Аид. Постойте, удивился Том, как это сожгли. Она ведь последняя, кто сдерживал Ивана Колотуна. Больше Колотуна, значит, никто не сдерживает, равнодушно ответил Харон. А кто это? Это местный психопат. Он уничтожает все, до чего дотягивается. Зло в чистом виде. Теперь понятно, откуда взялся наплыв мертвецов сегодняшней ночью. Полагаю, упокоение Володарской сильно сыграло на руку этому злодею. Том потупил голову. Чертова девица отправила его сюда, а сама ласты склеила. Ну так что, отправляешься к Аиду? Спросил Харон, разливая чай. Так ведь все равно вариантов нет, хмуро ответил Том. Это верно. У тебя деньги то есть? Улыбнулся Харон, на что Том протянул ему 10-рублевую монетку. Харон покрутил в руках полученную монетку, попробовал ее на зуб, схватился за челюсть, выругался, но отрешенно махнул рукой и убрал деньги в карман, разумно решив не высказывать недовольств по поводу качества нынешних монет. Затем развернул плечи, поднял седую голову и, блеснув желтоватыми глазами, спросил: «Ты готов отправиться дальше, воин? А как мы отправимся на твоей лодке, если речку выкачали? Может, лучше на поезде? А кто тебя туда пустит? На поезд то?» Удивился Харон, снова осунувшись. «Пришлось прицепить к моей ладье колеса», — грустно развел руками Харон. «Но ты не расстраивайся, доберемся и так», — он протянул руку, приглашая следовать за собой. Вдруг помещение, окружавшее их, растворилось, и они оказались в лодке, а не в тесном подвале. Том обернулся, никакого намека на убежище Харона вокруг больше не было. Старик вошел в лодку, покрытую тонким слоем пыли и песка. Легкое дуновение ветра понесло судно навстречу темноте ночи, колеса заскрипели, лодка покатилась по ухабам параллельно железной дороге. «Каждый путь имеет начало и конец, Том», — произнес Харон, — «не бойся будущего, оно обязательно придет. Будь смелым и открытым сердцем». Вскоре берега выкачанной реки скрылись из виду, оставшись лишь отдаленным воспоминанием. Впереди ожидал новый этап пути, полная тайны дорога в загробный мир. Путники ехали по кочкам на громыхающей лодке уже не первый десяток минут. Мимо на бешеной скорости промчались уже 3 или 4 переполненных пассажирских состава. Сидящий в лодке Харон при этом каждый раз громко ругался. В остальное же время повсюду царила густая тьма, лишь слабо рассеиваемая слабым сиянием фонаря на носу ладьи. Пересохшие русла реки Ахерн, по которому двигалась колесная лодка, казалось тому бесконечным. То и дело одно из колес наезжало на риф или камень, и в лодке все переворачивалось вверх дном, а Харон заливисто крыл матом всех реформаторов с их теплоходом. Сквозь туманную дымку были видны неясные очертания берегов. Там, слева, неясные деревья склоняли ветви к руслу, обнаженные корни торчали из влажного грунта, цепляясь за последний контакт с бренным миром. За деревьями простирались холмы, на вершинах которых были расположены туманные руины храмов и городов древности, напоминающие о великом прошлом человечества. Харон заговорил, прервав молчание. Раньше вода реки постоянно бурлила, издавая негромкий рокот, будто эхо последнего дыхания смертных. Порой слышались далекие голоса, возгласы боли и радости, проплывающие мимо подобно миражам. Том ничего не ответил, но продолжил представлять, как удивительно здесь было раньше. Время от времени Харон поворачивал руль, и лодка с еще большим грохотом заворачивала в бок. За очередным поворотом Том заметил каменные плиты с именами умерших, разбросанными цветами и украшениями. Дальше раскинулся страшного вида темный лес. Деревья в нем так плотно росли, что даже толики света не пробивалось вглубь зарослей. Наконец лодка достигла высокого холма. Харон пояснил, что это берег. Сквозь густые заросли леса уходила узкая тропинка. Недалеко от остановки их ладьи виделась железнодорожная остановка, от которой также уходила тропинка в том же направлении. «Что это за место?» – спросил Том. «Это один из городов царства мертвых. Называется Вальхалла. Здесь души воинов. В других городах иные души. Между городами дремучий лес. Тебе для встречи с Аидом нужен центральный город. Но, во-первых, ты не политик, чтобы я отвез тебя туда. А во-вторых, там слишком много легионеров, а я пока хочу жить. Дальше, как-нибудь сам», — подытожил Харон. Ссадив Тома на берег, он и сам вылез из ладьи, пожал руку тому на прощание и потолкал свою ладью в обратном направлении, громко матерясь на кочках и поворотах. Глава 17. Путь в Вальхаллу. Том осторожно ступал по узкой тропинке, едва различимой во тьме ночи. Свет, от некоторого подобия местной луны, едва пробивался сквозь густые кроны деревьев, создавая причудливые тени на земле. Легкий ветерок касался листьев, заставляя их тихо шептаться друг с другом, словно пытаясь предупредить путника о скрытой опасности впереди. Каждый шаг отдавался гулким эхом среди мрачных стволов, усиливая чувство одиночества и тревоги. Сердце Тома учащенно билось в груди, предчувствуя нечто зловещее. Наконец, пройдя около полусотни метров, он заметил странное мерцание металла неподалеку от дороги. Приблизившись, Том замер от ужаса. Перед ним лежал человеческий скелет, облаченный в древние доспехи. Между ребрами торчал старый ржавый меч, свидетельство далекого прошлого, ставшее причиной смерти этого воина. В тусклом свете луны лицо мертвеца казалось высеченным из камня, неподвижным и холодным. Воздух вокруг стал тяжелым и влажным, будто сама природа ощущала присутствие смерти здесь. Тихий шепот леса казался тревожным сигналом, предупреждением о том, что путь этот опасен и полон тайн, скрытых в глубинах истории. Блестящие фрагменты железного доспеха местами проступали из-под сгнившей ткани одежд, оставаясь единственными яркими пятнами во мрачном ночном пейзаже. Скелет сохранился удивительно хорошо. Четко виднелись очертания черепа, чьи пустые глазницы смотрели прямо вперед, источая ощущение вечности и невозмутимости. Скрещенные кости рук, сжимавшие эфес оружия, говорили о последней отчаянной попытке защитить себя от смертельного удара. Том почтительно поклонился и тихо произнес слова извинений за вторжение в покой умершего героя. Затем, собрав всю свою решимость, одним резким движением вырвал заржавевший клинок из грудной клетки скелета. Кожа на ладонях слегка содрогнулась от прикосновения холодного железа, передававшего энергию минувших времен. Едва лишь лезвие освободилось от костей, как откуда-то издалека раздались пронзительные звуки ночной фауны. Филин истерически захохотал, разорвав тишину своим диким криком, сопровождаемым беспокойным карканьем вороны, рассевшейся на ветках близлежащих деревьев. Казалось, сами духи природы выражали свое недовольство вмешательством человека в дела давно ушедшего мира. Осмотрев извлеченное оружие, Том заметил изящную гравировку на рукояти клинка, выполненную искусной рукой мастера древности. Надпись гласила: «Путь войны лежит не только через доблесть, но и через милосердие». Том сосредоточился, напряженно вслушиваясь в каждый звук, готовый отреагировать на любую опасность. Его глаза привыкли к сумраку, позволяя разглядеть мельчайшие детали окружающего пространства. Но вокруг оказалось слишком темно, и потому Томас разглядел опасность слишком поздно. В последний момент он уловил еле заметное движение сверху. Огромная птица, размерами не уступающая крупной кошке, стремительно неслась навстречу. Она молнией пролетела мимо лица, выпустив острые когти, которые впились в плечо, оставив глубокие порезы. Боль пронзила тело, заставив рефлекторно вскрикнуть и повернуться вслед хищнику. В воздухе возникла фигура гигантского филина, быстро развернувшегося и вновь устремившегося в атаку, готовясь нанести следующий удар с устрашающей точностью и силой. Адреналин, пульсирующий в жилах, сделал реакцию Тома стремительной и точной. Когда огромный филин вновь ринулся в атаку, распахивая смертоносные когти, Томас мгновенно среагировал, используя древний меч, недавно обретенный им, как орудие защиты. Резким движением руки он нанес мощный удар тыльной стороной клинка по телу птицы. Мощный удар отбросил филина далеко в сторону. Тяжелое тело упало на мягкую лесную подстилку. Хищник попытался встать на ноги, угрожающе размахивая крыльями, но тяжело рухнул наземь, издав глухой болезненный стон. Глаза существа все еще горели ненавистью и болью, однако почему-то именно сейчас, вспомнив о том, что гласила надпись на рукоятке его клинка, Том медленно опустил руку с оружием и не стал добивать агрессивную птицу. Он с чувством собственного достоинства развернулся от поверженной птицы и направился дальше по узкой тропе. Дорога, по которой шел Том, оказалась хорошо натоптанной. Хотя света было немного, освещение позволяло четко видеть препятствия на своем пути. Ветви кустарников и редкие крупные булыжники встречались редко, позволяя ему уверенно двигаться дальше, аккуратно переступая препятствия. Вскоре дорогу пересек небольшой ручей, журчащий тихими струями. Это показалось тому удачным знаком. Раненое плечо по-прежнему болело, и возможность обработать порез стала весьма кстати. Том осторожно наклонился к воде, чтобы промыть рану, и с нескрываемой гримасой боли на лице стал снимать разорванный свитер. Покончив со свитером, Том подошел к прохладному потоку и наклонил голову, намереваясь смыть с раны на плече и одежды кровь. В этот самый момент, когда Том уже почувствовал приятный холодок от пробегающей вниз воды, по ушам ударил знакомый шум крыльев. Крупный черный филин вновь возник перед парнем, резко махая крыльями и угрожающе крича. Огромные крылья были раскрыты настежь, словно запрещая приближаться к воде. Шея Тома невольно сжалась, боль в плече напомнила о предыдущей атаке пернатого врага. Том аккуратно, не делая резких движений, потянулся к мечу. «Зря я тогда пощадил тебя, да?» — спросил он у птицы. Филин в задумчивости наклонил голову, постоял с полминуты, потом, как будто поняв намерение Тома схватить оружие, не отрывая от него глаз, поднял одной лапой увядший листик дуба с земли и небрежно швырнул его в спокойную гладь потока. Едва коснувшись поверхности воды, зеленый лист мгновенно превратился в высохший, старый, почерневший от времени. В момент потускнев, лист потерял всякую жизненную силу. Пораженный увиденным, Том понял, почему филин вел себя столь странно. Том перестал тянуться к оружию. Так же медленно, чтобы не напугать животное, он присел на колени и посмотрел в огромные выразительные глаза филина. Звуки леса стихли, оставив лишь приглушенную мелодию потоков воды в мертвом ручье. «Спасибо», — произнес Том, обращаясь к филину. Эхо голоса растворилось в тишине. Филин ответил глубоким, громким уханьем, раскрывая мощные крылья. Вмиг он взмахнул широкими крыльями и поднялся в воздух. Однако, не поднявшись на метр, птица завалилась на бок и кубарем рухнула на землю. Поврежденное ударом меча крыло не позволило поднять тяжелое тело в воздух. Филин упал на землю, беспомощно переворачиваясь. Раненая птица сидела неподвижно посреди поляны. Золотистые глаза филина, не моргая, смотрели прямо в душу. Его оперение было покрыто грязью и кровью. Том стоял рядом, погруженный в раздумья. Филин смотрел на него внимательно, будто оценивая человека перед собой. Было видно, что птица чувствует боль, но не проявляет признаков страха или агрессии. Она была терпелива и спокойна. «Ты красивый», — тихо произнес Том, присаживаясь рядом. «Зачем же тебе понадобилось пытаться меня покалечить?» Филин молча повернул голову, глядя на своего нового знакомого с любопытством. Том осторожно протянул руку. Птица слегка склонила голову на бок, изучая жест человека, затем аккуратно ткнулась клювом в палец, как бы прося прощения за разбойное нападение. Сердце Тома дрогнуло. «Значит, лететь ты не можешь? При этом, несмотря на то, что ты пытался меня убить, бросить я тебя не могу, погибнешь ведь?» Филин, соглашаясь, утвердительно ухнул. «Значит, хочешь идти со мной?» — спросил Том, на что Филин одобрительно покачал ушками. «Ну тогда залезай», — сказал Том, вытянув руку перед Филином. Птица с недоверием посмотрела на человека, затем аккуратно наступила на вытянутую руку сначала одной ногой, затем второй. Не теряя гордого вида, смело посмотрела на человека. Том аккуратно поднял птицу на руки. Сразу же ощутилась тяжесть тела и тепло живого существа. Еще пару минут назад они хотели друга убить, теперь пристально смотрели друг другу в глаза. Взгляд большого животного смягчился, пропала агрессия, осталась лишь покорность обстоятельствам и благодарность человеку, сохранившего ему жизнь. Вместе с тем во взгляде читалась гордость и самодостаточность. «Ладно, так уж и быть, пойдем дальше вдвоем, буду звать тебя Птахой». Филин цапнул человека за ухо, не сильно, но так, чтобы было понятно, что таким именем человек может называть себя сам, и оно мало подходит птице с такой гордой осанкой. «Ладно, ладно», — отмахнулся Том, — «я пошутил, будешь Оливером». Филин задумчиво ухнул. «Не вредничай, нормальное имя, скандинавское, расшифровывается как благородный защитник». Филин удовлетворительно покачал ушками и забрался на здоровое плечо тому. Впереди их ждала длинная дорога. Ночь окутывала лес мягким покровом тьмы, звезды мерцали высоко над головой, едва видимые сквозь густую крону деревьев. Луна сияла холодным серебристым светом, проливая призрачные отблески на узкую дорожку, покрытую мхом и опавшими листьями. Том шел и думал о том, как там его семья, дома, какие у них новости, и над тем, что ему теперь делать. Была очевидна цель — вернуться домой, но вот с путями ее достижения были проблемки. Первая проблема заключалась в том, что для этого нужно снять метку, а в свою очередь для этого нужен владыка мертвых. Неплохая такая задачка. Тишина царствовала повсюду, нарушаемая лишь редкими шорохами, да тихим поскрипыванием ветвей на легком ветерке. Том шел осторожно, стараясь не шуметь, шаги его были легкими и уверенными. Продолжительный путь по ночному лесу убаюкивал, неумолимо тянуло в сон. На левом плече уютно расположился Филин. Оливер, его большие, круглые, желтые глаза внимательно следили за каждым движением хозяина. Птица была спокойна, лишь иногда перебирала лапками, когда хозяин, засыпая, начинал заваливаться в сторону. Время тянулось медленно, ночь была прохладной, но приятной. Тихие звуки леса создавали особое настроение. Тишина и спокойствие ночного леса резко сменились тревожащим звуком. Шорох впереди прозвучал неожиданно громко. Том с Филином на плече замерли на месте, напряженно всматриваясь вглубь леса, пытаясь определить источник шума. Сон как рукой сняло. «Что там такое?» — шепотом спросил Том у Оливера, осторожно подняв руку с мечом. Тот ответил коротким приглушенным уханьем, поворачивая крупную голову влево. Глаза Филина горели в темноте, подобно маленьким фонарикам, высвечивающим каждое мельчайшее движение в воздухе. Следующий звук раздался совсем близко, почти у самого лица героя. Сквозь кусты промелькнули чьи-то глаза. Теперь тревога перешла в настоящую панику. Кто бы ни прятался за деревьями, он был близко и явно наблюдал за героями из-за деревьев, в то время как сам оставался незамеченным.